Была ли возможность у моавитян, аммонитян, филистимлян и других языческих народов служить не Ваалу или Астарте, но Богу живому? Или израильтяне убивали всех? Хороший вопрос. Я не думаю, что израильтяне, братья и сестры, убивали всех. Кстати, возможность Бог дает для спасения всегда и всем. Ну, например, если вы помните Руфь, кто она была по нации? Моавитянка, да? Помните, как она говорит Наимине? Твой народ. Чей народ? Мой народ, да? Твой Бог, мой Бог. То есть возможность спастись у этих народов была, но уже как бы мы видим, что Бог определил их на истребление, потому что чаша гнева Божьего была преисполнена на эти народы. Ну, как, например, чаша гнева Божьего была преисполнена, ну, на города Содом и Гоморра, например, да? Почему Бог их истребил? Да потому что они себя так вели. Потому что они шли против Бога. Они знали, что Бог есть, и Бог наказывает за это грех. Но они так поступали. Вот, поэтому я думаю, что возможность была. Может быть, у кого-то есть другое мнение. Можно сказать, это мнение тоже важно. Еще здесь такой вопрос. Числа 5.23. Ну, тут о заклятиях, там священник, когда горькую воду там давал. И такой вопрос, о чем идет речь, как это понимать? Ну, братья и сестры, конечно, точно так вот сказать вот именно об этом нам трудно так вот именно сказать. Но я думаю, вот эта горькая вода для заклятия была дана этому человеку согрешившему, чтобы он осознал свой грех и убоялся Бога. Понятно? То есть через вот этот какой-то обряд, совершаемый обряд, этот человек начинал приходить в трепет и начинал сознавать, что он, оказывается, выходит прямо к Богу, лицом к лицу, и Бог с ним разговаривает. Был такой случай, братья и сестры, в моей личной жизни. Один молодой человек как-то, ну, так вот получилось, и он стал меня в чем-то обвинять, в чем я совершенно не был виноват. Вот и так сказал, так. И говорит, если вот кто из нас виноват, пусть того Бог накажет. Вот. И случается такое в его жизни. Он, значит, пошел с ребятами, ныряет в воду. И получилось так, что он нырнул не туда, где глубоко, а нырнул туда, где очень мелко. И ломает позвоночник. Представляете? Ломает позвоночник. Ну, кое-как врачи его спасли. Хорошо, что вот ткань внутренняя, нерв не разорвался. И он остался живым. И на ногах ходит так вот, слава Богу. Потом он подошел ко мне, просил прощения. К чему я это говорю, братья и сестры? Иногда мы как-то вот какие-то слова говорим, а сами не понимаем, что за этими словами многое стоит. Сейчас это хороший брат, он принял крещение. Вот. Но дело в чем, друзья мои, подчас иногда Бог разговаривает с нами и через вот такие видимые знаки. И вот такое было и с горькой водой тоже. Ну так вот, насколько это мне открыто.